только куда безопаснее. И они принялись вдвоем фантазировать о том, как поплывут в Иерусалим, что возьмут с собой в плавание и что будут делать в пути. В этих мечтах даже Патти занял свое место на палубе катамарана. Ланселот быстро шел на поправку. Теперь он больше времени проводил на воздухе, а кашлял все меньше. И вот, наконец, они решили устроить пикник и втроем отправились на катамаране на один из соседних лесистых островов. Это был низкий островок, поросший веселым смешанным лесом. На его опушках розовели подушки вереска, огромные гранитные валуны были с южной стороны покрыты нежно-лиловым тимьяном, а солнечные поляны в лесу поросли удивительно зеленой, как и бывает только на островах, и уж довольно высокой травой. И, конечно же, весь остров был покрыт весенними цветами, мелким желтым чистотелом, белыми и синими анемонами, первоцветом, ветреницей, мать и мачехой. Ланселот знал, что позже появится и морожка на маленьком болотце, и земляника на прогретых каменистых пригорках, и малина по краям лесной дороги, а потом пойдут и грибы. Может быть, Дженни все это еще увидит. Они прошли по лесной дорожке вглубь леса, где Ланселот с детства знал раскинувшуюся среди прозрачного березняка большую поляну с особенно густой и сочной травой, и там они пустили счастливого Пати пастись на воле. Дженни расстелила на траве плед и поставила в центре корзинку с припасами для пикника. Ей пришлось помочь Ланселоту перебраться из коляски на плед, и она сделала это, не дожидаясь просьбы. Она только покраснела при этом ужасно. Ланселот это заметил и усмехнулся. Потом они сидели, каждый на своем краю пледа, пили чай из термоса и ели бутерброды, разговаривали и наслаждались теплым деньком. Им повезло, сквозь обычную дымку ненадолго проглянуло солнце. — Как я соскучилась по солнышку! — сказала Дженни, сняв свитер и оставшись в майке из натуральной ткани, выгревшей и заштопанной во многих местах. Ланселот узнал свою старую майку, и ему было приятно, что она нашла ее, привела в порядок и носит, но вслух он ничего не сказал. — Поскорее бы нам отправиться в Иерусалим, — сказала вдруг Дженни. — Милый мой королек, я не надеюсь до августа заработать деньги на исцеление. Боюсь, придется все отложить до будущего года. Тебе к тому времени пора будет возвращаться домой, и ты не сможешь сопровождать меня в это паломничество, — сказал Ланселот. А про себя подумал, не слишком ли они с Дженни увлеклись фантазиями о совместном путешествии. Девочка, кажется, начинает принимать их всерьез. — Ланс, выслушай меня, пожалуйста. Мы должны отправиться в путь сразу же, как только позволит доктор Вергилан. Мой брат, тот, который нас с Патти сюда доставил, по секрету сказал мне очень важную вещь. Среди военных ходят слухи, что вот-вот начнется война с Россией. Планета, конечно, победит, но, возможно, что из-за военных действий все передвижения будут запрещены. Он сказал еще, что между бывшей Европой и Скандинавией вот-вот установят кордон, так что тянуть и рисковать не стоит. Твой брат, похоже, добрый и отважный человек, Дженни, и он так любит тебя. Она хихикнула. Мой брат — настоящий Макферсон, и больше всего на свете любит армию, свою карьеру и деньги. Он совсем не добрый, но зато теперь он богатый. У нас был состоятельный дедушка, которого я совсем не помню. Он давно умер и оставил всем своим внукам наследство. Братьям больше, мне меньше, но всем с условием, что мы вступаем в права владения только в 21 год. Братья уж давно получили свои доли, оставалась я одна. Вот я и передала брату свои права на дедушкино наследство. За то, что он устроил мне маленькое путешествие в Норвегию и положил на мой счет небольшую сумму, от наследства осталось у меня только вот это. Она подняла руку с браслетом. Это бабушкин браслет, и он тоже был указан в завещании, но ношу я его с детства. Теперь у нас есть деньги на исцеление, Ланселот, и мы можем хоть сегодня перевести их на счет ММ. К сожалению, мне не удалось получить с него больше, а тот мог бы лететь на вертолете. — И за сколько ж ты продала свое наследство, Дженни? — За 200 планет. А велико было наследство?